В Альфе сегодня вечером уже закрыли главный офис. Раньше обычного. Хотя Альфа, скорее всего, выкрутится. А Зевс так давно уже по уши в говне. Если ты первым напишешь о том, что падение этих двух банков вызовет этим летом новый банковский кризис, сильнее 1998 года, войдешь в историю. Считай, инсайт тебе даю. А если не вызовет? Костя глупо смотрит на меня. Вызовет, брат. Обязательно вызовет. Это уже решено. Там. Я делаю серьезное лицо и замолкаю. Слушай, про Зевс я вроде слышал. Но с Альфой мне что-то стремновато связываться. Может, ну его нахуй. Как проверить-то? А ты завтра с утра, часов в 10, пришли своих фотографов к офисам Зевса и Альфы. Если толпу народа не заметишь, считай, что я ошибся. А если заметишь, садись и пиши статью о крахе Зевса и Альфы. А я тебя по выходу материала поддержу своей медийкой по полной. Мне нужен Зевс. А тебе исторический материал по поводу кризиса. Согласен? Ну, типа того. А у нас виски еще осталось? Говно вопрос. Я прикидываюсь совершенно пьяным и кричу официанту. Человек! Человек! Виски кончилось! Еще 500! Антох, а если на газету «Альфа» наедет после материала? Или Зевс? Братишка, Зевс через 2 дня после выхода твоего материала и работы моих ресурсов не будет как структуры, понимаешь? Не будет. Он обанкротится. И Альфа, скорее всего. Даже если с Альфой ничего не случится, проблем не будет. Мы же не сами работаем, а по правительственному заказу, врубаешься? Тебе еще грамоту пришлют правительственную. И, кстати, твой гонорар за статью — 5 евро. Евро? Костя, как мне показалось, даже протрезвел. А почему евро? Мы же Европа. Почти. Правда? Информация проверенная. А вот завтра пришлешь фотографов к офисам этих банков и проверишь. Наливай. После того, как мы выпили по 100 граммов, я решил, что дальнейшие возлияния могут привести к тому, что Костя завтра с утра попросту не сможет воспроизвести в памяти наш сегодняшний диалог. Я попросил счет, Костя стал упорствовать, и мне пришлось включить программу «Заботливый старый товарищ, тоже бухой в говно». После всех моих «брат, нам хватит, завтра еще работать, я тебя прошу, как друга, надо беречь себя, ты звезда в журналистике, не последний раз». И... я уже рассчитался, пошли. Мне удалось вывести Угольникова на улицу. Там мы еще продолжительное время обнимались и целовались. В итоге я загрузил пьяного Угольникова в машину и довез до его дома. Судя по тому, что последние 20 минут дороги он не блевал, а наоборот сокрушался по поводу «как же они, суки банковские, так лихо рынок скрутили» и рассказывал мне теорию взаимосвязи мировых финансовых кризисов, операция прошла успешно. Часов в 6 вечера, приехав домой в весьма нетрезвом виде, я долго бродил по квартире, натыкаясь на дверные косяки, углы и бытовую технику. В какой-то момент я зашел в гостиную и зачем-то лег на пол. Минут 10 я таращился в потолок, пока мне не показалось, что прямо на меня падает люстра. Тогда я вынул из кармана мобильный и набрал Генку Орлова. Алло, Ген, ты не спишь? Спишь? Какой нахер спишь? Время 7:30 вечера. Да? Охуительно как, а я думал. Слушай, Гена, тут такая ситуация нарисовалась. В стране начался финансовый кризис. Это просто пиздец, что будет. Хуже, чем даже в 1998 году. Антон, прости, ты бухой, что ли? Я? Да, бухой. Но к делу это не относится. Ты про кризис понял? Не очень, если честно. Может быть, мы завтра про него поговорим? Гена, слушай сюда. То, что я пьяный, кризису развиваться не мешает. Завтра мы уже про него не поговорим. Завтра мы про него в газетах прочитаем. Сечешь? Ну да. То есть, честно говоря, нет. Поясни еще раз, что нужно-то? Что нужно? Что нужно? А нужно мне, Гендос, чтобы сегодня вечером маниакально-депрессивная молодежь и студенты города Москвы договорились между собой в интернете о флешмобе, а завтра дружными рядами и с транспарантами в руках собрались у центральных офисов банков «Зевс» и «Альфа» на митинг обманутых вкладчиков, которым ни банкоматы, ни работники банков не выдают их законные лавы. Понятно? Так, и что дальше? Мне кажется, что Гена понижает голос. А дальше я тоже понижаю тон. Дальше приедут газетчики из «Коммерсанта» и телевизионщики для съемок. Понятно? Понятно. А во сколько собраться людям? Еще тише, говорит Гена. 10:00 будет нормально. Главное, я тебя умоляю, как можно больше людей. Шепчу я. Все ясно. Абсолютно. Шепчет в ответ Генка. У меня только один вопрос. Какой? Снова шепчу я. Нахуя ты шепотом говоришь? Боишься прослушки? Я? Говорю я уже нормальным голосом. Так ты первый начал тональность понижать. Я думал, тебе так лучше слышно. Нет, Антон, тебе показалось. Или с телефоном у тебя что-то. Отвечает Гена. Но слышно его действительно фигово. Ладно, забей, мне показалось. Про завтрашний митинг вопросы есть? Вопросов нет. Антон, ты все это мне серьезно говорил сейчас? Абсолютно. Окей, сделаю. До завтра. Я отключился, бросил телефон на кресло и отправился в ванную. Целый час я стоял, подставив голову струям контрастного душа. К концу сеанса ко мне даже вернулась способность четко мыслить. Я думал о Зайцеве, финансовом кризисе, реакции Вербицкого, холодном шампанском и почему-то зеленом горохе в стручках. Не знаю, почему захотелось вдруг гороха. Вытершись полотенцем, я пришел на кухню, открыл холодильник и нашел там банку кукурузы «Бондюэль». Я открыл ее, порезавшись консервным ножом. Непонятно кому, сказал «суки, блядь». То ли производителям кукурузы, то ли поставщикам ножей. Выложив кукурузу на тарелку, я 5 минут сидел, смотря на нее, и высасывал из пальца кровь. Через 5 минут я бросил заниматься этой хуйней и достал пластырь. Заклеив рану, я прополоскал рот водой и вернулся на кухню, чтобы, наконец, поесть кукурузы. Позвонил Гена. «Привет». «Привет». «Как дела, Антон?» «Нормально, из душа вышел». «Я хотел узнать, что с завтрашним митингом». «А у тебя что-то меняется?» «Нет. У меня все нормально. Просто я подумал, что у тебя могло что-то измениться». Пауза. «Я понимаю, зачем звонит Генка». «Ген, ты меня проверяешь, что ли? Типа я был бухой и наговорил тебе какой-то херни?» «Ну, если честно, то да». «Гена, я все помню. Все в силе. Главное, больше людей». «Я понял». Генка приободрился. «Я просто подумал, а что, если ты через час и не вспомнишь о разговоре? то значит не будет ничего. Вот и перезвонил. Я вспомнил, Гена, я все помню и всегда. До завтра. Вернувшись к столу, я все еще ощущал стальной привкус во рту. Есть кукурузу мне совершенно расхотелось. Я снова выругался и включил телевизор. По РТР я застал окончание документального фильма про быт современной молодежи. Код 1488. Не особо поняв, в чем суть, я переключил на спорт, минут пять пялился на синхронное плавание, потом снова переключил на 8-й канал, где шли новости. Главной темой дня стало интервью прапорщика Зайцева, в котором он рассказал об ужасах, творящихся в его воинской части. О том, как старший офицерский состав избиениями и угрозами жизни его семьи заставлял его торговать оружием и боеприпасами. О том, как он после продажи автомата пришел в часть, узнал о поимке покупателей, снова был избит офицерами, но убежал. О том, как он шел по снегу двое суток, чтобы сдаться милиции. О том, какая нынче жизнь у военнослужащих, без зарплат, без квартир и без будущего. Он рассказывал, как мечтал выполнять лучшую из мужских работ – защищать Родину. Он мечтал о наградах, а получил вместо них отрезанную ногу. Речь в самом деле была хороша. Единственное, что нужно было сделать, так это опростонародить ее. Потому что обороты копирайтера, выпускницы МГУ, никак не вязались с обликом прапорщика Зайцева. После этого было выступление адвоката Шварца, который говорил о моральном облике армейского руководства, позволяющего офицерам творить беззаконие и прочее. После того, как новости закончились, я еще часа два отвечал на звонки коллег по работе, знакомых журналистов, западных аналитиков, друзей, каких-то телок и просто приятелей. Кто-то ужасался происходящим, кто-то просил прокомментировать события, одни спрашивали, как это могло случиться, других интересовало, что будет дальше. Из всей череды вопросов сам Зайцев мало кого интересовал. Главными тезисами были, а по первому-то не показали, убил этих подлецов и врунов и, видимо, третий срок встретим в лагере. Еще через час дело Зайцева стало самой горячей темой в блогах Рунета. На втором месте в yandex.blogs.ru был страх граждан перед надвигающимся банковским кризисом. Вот так вот, запросто. В два притопа, три прихлопа, можно сказать, с шутками да прибаутками, мы все глубже погружали информационное поле в атмосферу страха и ненависти.